Глава 5. Фотограф Агеев. Я мучился 5 часов, продираясь сквозь дневник рок-звезды. Слава набрасывал слова на бумагу дерганым, небрежным почерком, будто шифровал свои записи, предполагая, что когда-нибудь они попадут в чужие руки. Я далек от способности анализировать чужие каракули, но... «Лопните все мои фотовспышки!» Уверенно могу сказать, что парень уже заглядывал по ту сторону, записывая свой мутный поток. Его надлом, истерика, психоз, затаившиеся в кривых линиях, в пляшущих, как он сам на сцене, извивах букв, в знаках препинания, с нажимом до карандашной крошки. Эти приметы сигнализировали мне, что дружок Белки мысленно уже сделал шаг за пределы видимого мира. А где шаг, там и прыжок. Нет, определенно. После его истеричных откровений «режьте меня тупым ножом», я уверен, его последних друзей звали Джимми Кокейн и Джонни Суицид. Не могу больше читать. Глаза болят и слезятся. В висках пульсирует тревожно. Права была бабушка. Я не приспособлен для чтения. Сами разбирайтесь в буквах, если вам так нравится. Мое кредо — визуализация. Отвезите меня в саванну, и я касанием кнопки на покатом затылке Лейлы остановлю стадо антилоп где-то между мгновением и вечностью. Пожалуй, обойдусь сегодня без Улисса. Свою дневную норму букв я осилил. И все же природная пытливость требует некоторых ответов немедленно. Нау! За окном пуржит снежная каша, рассыпаясь в тусклых нимбах фонарей. Я распечатываю консервы с тунцом, по-братски делюсь с Сириусом, который благодарно урчит. Он каждый раз не стесняется выражать мне признательность, хотя точно знает, что ритуал кормления обыден и неизбежен. Воспитание. Завариваю кофе, танцую по комнате на 3-2 раз, набираю телефонный номер. «Я ждала твоего звонка, доблестной папарацци». Вместо приветствия раздается на том конце Анкин голос. «Прочитал?» С трудом. Ему бы писарем работать, а не поп-идолом. Какие мысли? Куда мне тягаться по части мыслей с литерными? Не слабо вы отжигали, должен заметить. Питерские похождения вдохновляют. О, разбой благоденствия! Анка мечтательно вздыхает. Мы... перфектно повеселились тогда на деньги тучных портайгеноса. И с Белкой свели знакомство. Она ведь ух, сам знаешь. Кому ух, а кому знак стоп с зубами и в бейсболке. Ну, не мелочись, папарацци. Ты великодушный, с любым забьюсь. Ладно. Объясни мне всю эту телегу про литерных. Что за игра? Игра? Мне кажется, на том конце телефонной линии Анка резко прибавляет в росте, как джин, взвивающийся из кувшина. Унылые будни некоторых малоизвестных фотографов. Вот игра, мой проницательный папарацци. А литерные — жизнь. Наша настоящая жизнь. Голос Анки становится серьезным, даже его привычную бархатность протыкают стальные нотки. Уж извини за пафос. Так расскажи мне про эту вашу жизнь. А ты сам еще не понял? Тут шкатулка без секрета. Про золотую молодежь, небось, наслышан? А то! Мажоры разнокалиберные, отпрыски селебритис, наследники состояний. Вот, а нам выпало счастье уродиться бессребренниками. Все из простых семей. ни фамильных капиталов, ни громких титулов. Она держит лукавую паузу. «А ведь мне пошел бы титул баронессы Выхинской. Признайся, пошел бы». «Ты урожденная баронесса Выхинская. Клянусь фотошопом». «Мерси!» — выклинчила. Но с титулами нас предки прокатили, предложив взамен ощущение того, что мы особенные, очень особенные. А может, мы нянчили иллюзии, хотели быть особенными, как все оболтусы в 20 лет. В эти годы ведь так важно, чтобы мир вертелся от подошв именно твоих ботинок. Ух, мы тогда тусовали по концертам, по фестивалям, по всяческим литературным шабашам, так и познакомились. Я, Илона, Сандрик, Никита, Мик. Все студенты, повернутые на литературе и музыке, все с кострищами в глазах и фантастическими идеями, все без гроша, но с охерительными амбициями. Что делать? Конечно, организовывать общество. Тайное, ух, закрытую ложу последователей и продолжателей. Поточили мозжечки и придумали, что все мы — потомки литературных героев. Литерная поросль, выкидыш урбанизма, высшая каста. Прикинь, что имеет в своей родословной какой-нибудь голденбой. Папа — председатель правления банка, жестковат и трусоват. Таким уж время воспитала. Дедушка — секретарь ЦК КПСС, герой войны, хранитель кошмаров века. Прадедушка — знатный чекист, герой революции, убийца и мародер. Прапрадед — тульский крестьянин, набожный, но дремучий. Дальше вглубь сплошь крепостные да дворовые. Вот и вся родословная. Точно по тексту известной песни «Был никем, стал всем». А я, если тебе интересно, осознала, что происхожу от древнеримского патриция, воспетого в стихотворении великого поэта. Чуешь ветер? Хорошая родословная, благородная порода. Чую. А смысл? Кроме сомнительного почесывания собственного эго. «Это ты мне за унылые будни мстишь? Низко!» А смысл в одном приятном слове. На «б» начинается, на «е» заканчивается. «Отгадывай!» «Биде?» Я не ерничаю, просто не люблю угадайки. «Дурак! Бессмертие!» Смысл в том, чтобы жить достойно своих литературных предков. Ух, чтобы продолжать их дело, чтобы они никогда не забылись, а значит, и не умерли. Никакого почесывания эго, сплошная ответственность. Я запутался, о чем ты сейчас? О том, что окружающая жизнь убога. Потребление, рефлексии, страх перед настоящим и будущим, и оттого еще большее потребление, бездумное, жадное, мало. Стресс, подавленность, фобии, фрустрации, манипулирующие телевидение, манипулирующие политики, манипулирующие корпорации, как жалкая попытка вырваться из этого кошмара. Снова потребление, потребление, потребление. Ты замечал что-нибудь подобное у героев романа «Три мушкетера»? Нет.